Вот и еще одна. Штифтея Книгс с грустью посмотрела на книгу, в которой начали выцветать буквы. Штифтея лечила книги и обитала высоко над читальным залом в одном из проходов, пролегавших вдоль полок, по которым книгсы могли добраться до любой книги. День за днем Штифтея проверяла, вдруг болезнь выцветания стала распространяться быстрее в тайной библиотеке. Она открывала каждую книгу и внимательно ее осматривала. Зараза обрушилась на них около 20 лет назад. Поначалу блекли лишь отдельные буквы, затем бледнели уже слоги, в какой-то момент целые предложения и абзацы становились прозрачными, так что их едва можно было прочитать. В конце концов текст полностью исчезал. Белое пространство все ширилось и ширилось, в итоге книга оказывалась пустой. Чистые страницы становились печальными свидетелями некогда написанного на них текста. «Что же с тобой случилось, а?» — тихо спросила она. Конечно, книга хранила молчание. Около сотни книг уже погибли подобным образом. Все они располагались в разных отделах библиотеки. Никакой закономерности в распространении болезни выявить не удалось, поэтому Штифтея исключила прямое заражение. Но как знать, что случится дальше? Поэтому она убирала выцветающую книгу с полки и внимательно осматривала тома, стоящие рядом с ней, чтобы проверить, нет ли у них симптомов. Каждая выцветшая книга разбивала сердце Штифтеи, ведь с книгой исчезал целый мир. Мир, полный новых идей и необычайных историй, населенный людьми, которых больше не будет. Не встретятся влюбленные, не завяжется дружба, герои не поучаствуют в битвах. С каждой выцветшей книгой умирала целая вселенная. Штифтея со вздохом сунула зараженную книгу в рюкзак и сделала пометку в блокноте. Она отнесла бедняжку к тебе в мастерскую и осмотрела. До сих пор все умения Штифтеи не помогали в борьбе с болезнью выцветания. Но целительница книг не сдавалась. С тех пор, как исчез магистр, у нее не было другого выхода. Он начал о чем-то догадываться, но не успел рассказать о своих подозрениях целительнице, прежде чем исчез и не вернулся. Штифтея проворно спустилась с полки, королева уже поджидала ее. «Еще одна?» — тихо спросила королева. Штифтея коротко кивнула. Королева Книгс последовала за целительницей в мастерскую, тут было стерильно чисто. В ящиках и на полках хранились различные материалы. Кожа, шелк, бархат, пергамент, бумага и клей для заживления поврежденных корешков, специальные смазки для ухода за кожаными переплетами, множество кистей, губок, иголок всех размеров, ниток, а также ножницы, кисти и скальпели. Там были все разновидности воска, несколько цветовых палитр и баночек, куда Штифтея переливала свои настойки, защищавшие от плесени, книжных червей и чернильной коррозии, процесса, при котором медь из чернил или типографской краски начинала разъедать бумагу. Но даже эти средства не помогали справиться с болезнью выцветания. Штифтея осторожно положила нового пациента на стол и ярко осветила его глазами и прожекторами. Королева Книгс вздрогнула, увидев белые пятна. Зрелище угнетало. Она тут же напомнила ей о пробелах в собственной памяти. Была ли тут связь? Королева не только знала каждую книгу в библиотеке, она жила ими. Книги были ее сущностью, она состояла из них. Но если книги исчезали, неужели исчезала и сама королева? Эта мысль пугала ее. Если бы ее книгсы узнали, что их королева больна, слишком больна, чтобы править, они бы запаниковали. Она не могла этого допустить. Только не сейчас, когда Оракул доверил им задачу, которую они до сих пор до конца не понимали. Но решив которую, они, как надеялась королева Книгс, смогут предотвратить катастрофу. «Я спрашивала себя...» — осторожно начала она. «Почему дети не знают книг?» «А оказалось, их просто больше не существует. Уже более полувека». «Мы ничего не ведаем о том, как изменился мир снаружи», — заметила Штифтея, нанося немного лечебного медового воска на уголок выцветшей страницы. «Вот в чем наша беда. Скучают ли люди по нам и по книгам? Как они поступят, узнав о нашем существовании? Уничтожат и сожгут библиотеку? Без книжного магистра мы слепы. Если я правильно вас понимаю, королева, именно поэтому вы возлагаете большие надежды на детей, не так ли?» «Я возлагаю большие надежды на безумного оракула», — ответила королева Книгс. «И в этот раз он подтвердил свое безумие, послав нам детей. То, что они рассказали, звучит ужасно. Дело не только в том, что книг больше нет, а в том, что люди, видимо, забыли об их существовании. Мне кажется, что книг больше не существует, потому что никто не считает их важными. Они неинтересны людям, — сказала целительница книг. Королева Кникс подняла на нее глаза. Это ужасно. Ужаснее, чем если бы книги уничтожили, сожгли или запретили. Если рассказ детей правдив, все меняется, — заявила королева. Включая нашу задачу. Мы всегда были готовы защитить книги от людей, но делали это ради самих людей, чтобы они снова могли мечтать, чтобы учились думать и развивали в себе стремление к истине. А как быть с равнодушием? Как может человек не интересоваться самым главным, тем, что делает его человеком? Да уж. Вздохнула Шрифтея и начала собирать ингредиенты для новой настойки от болезни выцветания. Вначале было слово, а вскоре появился тот, кто захотел его запретить. Она отвесила горсть соли. «Только не говори сейчас про старые добрые времена, когда все было лучше», — заставила себя пошутить королева Кникс. «По крайней мере, тогда мы знали, в чем смысл нашей жизни», — невозмутимо заявила Шрифтея. Она добавила в настойку несколько капель уксусной эссенции и склонилась над разрастающимся белым пятном. «Посмотрите», — прошептала она. «Здесь исчезает персонаж, который когда-то придавал смелости читателю. И я ничего не могу с этим поделать. Более того, людям до этого нет совершенно никакого дела. Возможно...» — продолжила она еще тише. «Наша эпоха просто закончилась». Они посмотрели друг на друга. Королева и Шрифтеи наряду с Помощникусом, Гвардинией и Тизаурусом были старейшими среди книксов. Они знали, что самые первые книксы за тысячи лет до них охраняли книги и рукописи вместе с людьми. Охраняли от тех, кто боялся свободы, которые дышали страницы, и вреда, какой могли нанести рассказанные в них истории. А был он немалый, потому что книги сеяли в умах людей идеи сопротивления, из которого рождались революции и потрясения. Охраняли утопии, внушавшие тоску по лучшему миру. Из-за утопии тоже ломались привычные порядки. Книги заставляли людей поверить, что все возможно, особенно детей. Читая, они взрослели. Между книгсами и людьми существовал негласный договор защищать запретные, находящиеся под угрозой уничтожения книги любой ценой. Люди выполнили свои обязательства. Они создали тайную гильдию, назначили магистров, обучили курьеров, коллекционеров и наборщиков, построили тайные библиотеки, подобные этой. Книгсы тоже делали все, что от них зависело. Они заботились о книгах и защищали их. Были духами, хранителями историй, грез, человеческой фантазии. На протяжении столетий, с тех пор, как появились пергамент, чернила и карандаш, по всему миру существовали тайные библиотеки. Но не только книги находились под опекой книгсов. Прежде всего, они оберегали те истории, которые объединяли людей сквозь времена и страны. Книгсы называли их могущественными книгами или книгами силы. Именно они пробуждали в читателях глубокие чувства, мечты и возможности, создавали невидимую глубокую связь между людьми по всему миру, жили в сердцах. Эти книги позволяли людям понимать друг друга независимо от языка и религии. Чем чаще читались эти особые книги, тем большую силу они приобретали. А их персонажи, образы и идеи воплощались в реальности и могли перевернуть мир. Королева книг снежно взяла Шрифтею за руку. «Мы охраняем величайшее сокровище человечества. А эти дети говорят нам, что теперь оно потеряло всякий смысл, что люди больше не мечтают, не хотят быть свободными». Шрифтея устало кивнула. «Что же нам делать?» — жалобно спросила она. «Мы должны напомнить этим детям, что книги — это сокровище», — ответила королева Кникс, и ее глаза засияли. Она села. «Нам нужно найти способ вернуть книги людям. И да, дети нам помогут». «Но, королева, они же всего-навсего дети. Что они вообще могут?» «А если Оракул не так уж и безумен?» — сказала королева. «В конце концов, именно дети всегда спасают мир». Эйфория Джеральдины прошла еще до того, как она добралась до остановки беспилотного кольцевого автобуса. Она торопилась. Ей хотелось поскорее рассказать матери обо всем случившемся в подробностях, пока близнецы и их странные друзья не вернулись домой. Джеральдина предвкушала, как поведает матери о своем невероятном открытии. Представь, они только что пролезли через стену, проникли на совершенно чужой участок. А что потом? «Через какую еще стену?» — спросила бы мать скучающим голосом. «Ну, через ту, что тянется вдоль дороги к старой реке, через старую стену». «С каких пор, скажите, пожалуйста, там появилась стена?» «И что на это ответить?» Она и сама никогда не замечала этой стены. Джеральдина обнаружила ее только когда увидела рабочих, распиливавших упавшее дерево. Как странно. Она бывала у старой реки и раньше, но не помнила никакой стены. Джеральдина поняла, что ей не удастся убедить мать. Та зловеще нахмурится, прочитает дочери нотацию о том, как нехорошо врать и задаваться, и вообще будет разочарована. Как всегда. Этому, как всегда, нужно было уже положить конец. Джеральдина удрученно сидела в беспилотном автобусе и тайком покусывала костяшки пальцев, плотно стиснутых в кулак. Если она хотела разоблачить Финна, Нолу, Миру и Томми, ей требовались конкретные факты, неопровержимые доказательства. Видео, например. Или еще лучше, мать должна увидеть все собственными глазами вместе с Джеральдиной. Ну ладно, последнюю уже из мира фантастики. Ее мать жила между рабочим кабинетом дома и офисом в министерстве. Больше она нигде не бывала. Джеральдина едва обратила внимание на еду, которую приготовила для нее Марлен, их молчаливая пожилая экономка. Картофельная запеканка, пудинг. Конечно же, Джеральдина ела одна. Мать все еще была в министерстве. Марлен накрыла стол в большой столовой, постелила белую скатерть и расставила подсвечники, как будто в доме ожидали гостей. Они могли прийти в любой момент. «Будь готов, всегда готов», — так звучал девиз ее матери. Как же этим четверым удалось забраться на стену? Они перелезли именно в том месте, где упавшее дерево возвышалось над рвом. Ну, конечно же. Но зачем они туда полезли? Что такого интересного скрывалось за глухой стеной, на которую никто не обращал внимания, попросту не замечал? Чем занимались там ее одноклассники несколько часов кряду? «Ваша матушка приносит свои извинения». Голос Марлен прервал спутанные мысли Джеральдины. «Ваша матушка еще нужна на работе. У нее очень важная конференция в министерстве». Благоговейность и раболепие, с которыми Марлен произносила слово «министерство», выводили Джеральдину из себя. «Вы можете идти спать». Подобная манера обращения тоже приводила Джеральдину в ярость. Марлен никогда не называла Джеральдину по имени. Она передавала ей приказы матери, словно дочь была лохматым домашним животным. Невероятно, но даже экономка смотрела на нее свысока. «Большое спасибо, Марлен», — небрежно ответила Джеральдина. «Вы можете идти. Я сама уберу со стола». «Как пожелаете». О, с каким презрением это было сказано. Марлен оставила Джеральдину одну. Как только дверь закрылась, девочка бросилась в кабинет матери. Набрав полную грудь воздуха, она нажала на ручку. Ей строго-настрого запрещалось входить в кабинет в отсутствие матери. Но сейчас возникла чрезвычайная ситуация. На самом деле даже больше. Джеральдина задумала очень-очень хорошее дело. К тому же она в любом случае будет работать в министерстве, может, даже станет следующим министром, поскольку ее и так постоянно отправляют туда, куда мать не хочет идти. Представительские функции и все такое. Ну вот, разве не логично, что сейчас она как следует ознакомится с ситуацией? Взволнованная Джеральдина села за компьютер, открыла сайт министерства и вошла в систему под именем своей матери. Пока она находится на конференции, то ничего не заметит. Так что надо поторапливаться. Клик. Вот она, тайная сторона мира, доступ к которой имеют лишь избранные. Джеральдину охватило сладостное чувство власти, возникавшее всегда, когда она тайно копалась в этой базе данных. Здесь все тайны становились явью. Министерство знало все обо всех. Долги, привычки, жизненный путь, а также кому принадлежал тот или иной участок земли. Она приступила к поискам и первым делом открыла страницу городского геодезического бюро по управлению строительством. Она искала. И искала. Искала почти час, пока в отчаянии не откинулась на спинку белоснежного кожаного кресла. «Должен же ты там быть!» — прорычала она. Она посмотрела везде. В планах участков, реестрах собственников. Заглянула даже в городские архивы. Ничего. Ноль. Ничегошеньки. Согласно официальным планам, за стеной находился незастроенный участок. только луга, деревья, пустошь, тянувшиеся до самой реки. Но что совершенно ошеломило Джеральдину, согласно всем документам, не существовало и самой стены. Она не была отмечена ни как природный, ни как искусственный объект. Ее не оказалось даже на картах дорожного управления, а уж там-то обычно давали название каждому дереву на каждой улице, каждому забору и каждому разграничительному знаку. Была только дорога к реке, справа от нее лес, слева пустошь. Однако Джеральдина видела стену собственными глазами. Она видела, как эта хулиганская четверка спускалась по веревке с высокой стены. Неужели кто-то подделал официальные записи и документы? На один ужасный момент Джеральдина подумала, что ей все это приснилось. Может, она сошла с ума? «Думай, думай, Плакса!» — отругала она себя. Сколько у нее оставалось времени, чтобы изучить заповедные страницы? На сайте министерства имелись разделы, к которым у нее не было доступа, поскольку для них требовался дополнительный пароль. Если стена и то, что находится за ней, нигде не зафиксированы, возможно, на этом месте стоит сверхсекретное правительственное здание? Точно. Или нет? Непонятно. Но правительственное здание наверняка охраняется. Четверка друзей ни за что бы туда не проникла. Джеральдина в гневе выключила компьютер. Как такое вообще возможно? Нет, решила она, нельзя сдаваться. Она уничтожит эту четверку. Ее мать больше не будет общаться с ней, как с домашним животным. Она ее обнимет. У Джеральдины не осталось выбора. Она должна узнать, что находится за этой стеной.